Глава 14. «Чувствую себя как дома», — сказала я не слишком любезно, но без грубости. «Ты хранишь ключ под мертвым цветком», — ответил Доминик. «Это не приглашение войти. Я имел в виду, что ты не из тех людей, которые оставляют ключи под мертвыми цветами?» — спросила я. «Не из тех, кто настолько доверчив». «Так и есть». «И все же хранишь ключ от квартиры во втором, по очевидности, укрытии». «У меня нет коврика». «Что только упростило мне поиски ключа». «Чего ты хочешь, Доминик?» «Я хочу тебя понять». «Не факт, что удастся». «Я готов попробовать», — сказал он. Я до сих пор не могла его прочесть, хотя научилась читать мужчин. Поскольку некоторых прочла неправильно и заплатила за ошибку высокую цену. Я заметила, что Доминик аккуратно поставил ботинки у двери, соблюдая негласное правило гостя. Еще он не стал рыться в моих вещах, что было бы очевидным шагом для того, кто намерен меня понять. Я оценила эти маленькие любезности и подумала, что лучше проявить гостеприимство. Я проголодалась. Хочу бутерброд с арахисовым маслом и джемом. Тебе тоже сделать? У меня аллергия на арахис. Правда? Не надо это использовать. Я и не думала. Тогда чем тебя угостить? Я бы не отказался от бутерброда с джемом. Сначала я сделала бутерброд с джемом, и Доминик проглотил его с жадностью 12-летнего бейсболиста. Я отвернулась на секунду, а бутерброд уже исчез. «В холодильнике есть колбаса. Кажется, тебе нужно что-то посытнее». «Не ждал такого гостеприимства». «А я не ждала тебя. Как ты меня нашел?» «С трудом. Ты упомянула, что работаешь в сфере образования. Все учителя государственных школ зарегистрированы в полиции, но твоего имени в списке не нашлось. Так что после начала учебного года я стал обзванивать частные школы, которые обычно не следуют протоколу». «Ты проделал огромную работу, чтобы найти девушку, с которой ел гамбургер?» «Возможно», — сказал он. «На мой взгляд, оно того стоило». Я приготовила Доминику сэндвич с колбасой и сыром. Мы сели за складной стол и молча поели. У меня сохранилась бутылка приличного бурбона, подаренная Шоном за спасение ребенка, и я ее открыла. Ко мне ведь впервые пришел гость. Несмотря на угрозу разоблачения, я наслаждалась обществом. В некотором смысле посетитель казался совершенно обычным, а я скучала по обыденности. Конечно, я лгала Доминику. Лгала ему с самого начала. Но он знал, что я лгунья. А это избавляло меня, как минимум, от еще одной лжи. Вы не представляете, как утомительно жить на театральных подмостках. Доминик проглотил последний кусочек сэндвича, откинулся на спинку шаткого деревянного стула и вздохнул, как будто только что закончил праздничный обед. «То, что нужно. Спасибо». «Пожалуйста». «Скоро он заговорит. И чары непринужденности спадут. Но я хотела еще немного насладиться его безыскусной компанией». Доминик допил бурбон, и я налила ему еще. Сама я настраивалась на предстоящую беседу, и в моем пропитанном выпивкой мозгу крутились последние дополнения и исправления для фальшивой истории. «От чего ты бежишь?» — спросил Доминик. «Кто сказал, что я бегу?» «Я говорю». «А, ну тогда я и правда бегу». «Женщины меняют прически, одежду, цвет помады, но не пытаются стать чьей-то копией». «Если только ни от кого не скрываются. По возможности говорить правду. «Решила пооткровенничать?» — спросил Доминик. «Не знаю». «Думаю, у тебя проблемы. Я хотел бы знать, ты причина проблемы или сопутствующий ущерб?» «Второе». «Хочешь рассказать?» «Не особенно». «А позже?» «Ты намерен остаться?» «Сколько займет дорога из Кливленда в Чикаго?» Я понятия не имела, к чему он клонит, но вопрос был по адресу. «По I-90 около 5 часов, а что? Планируешь путешествие?» «Сколько ехать от Кливленда до Акрона?» «Не знаю. Наверное, 2 часа. Меня не привлекали краткие поездки внутри штата». «Меньше часа, даже с учетом пробок», — сказал Доминик. «Очевидно, он пришел к какому-то выводу насчет меня. И явно нелестному. Поднялся на ноги, как будто собираясь уходить, но его немного пошатывало. Доминик пил виски в баре, и мы вместе разобрались еще с бутылкой бурбона». «Ты не Дебра Мэйс?» «Дебра Мэйс была из Кливленда, штат Огайо. Она ходила в школу в Акроне, штат Огайо. Она бы знала, сколько времени нужно на дорогу из Кливленда в Акрон. Она, вероятно, не один десяток раз ездила по этому маршруту». «Чего ты хочешь?» «Хочу знать, кто ты на самом деле». «Уже никто». Доминик натянул куртку и надел ботинки. Я поднялась, взяла ключ, заперла дверь и встала перед ней. «Что ты делаешь?» — сказал Доминик, подходя ко мне. Он стоял всего в нескольких сантиметрах от меня, существенно выше, поэтому мне пришлось запрокидывать голову. «Ты пьян», — сказала я. «Мой долг перед обществом — не пустить тебя за руль». «Преступница, вот ты кто». «Меня называли и похуже. И, тем не менее, я не могу пустить тебя за руль в таком состоянии». «Отойди от двери. Я обещаю, что не сяду за руль». «В Реклюсе нет мотелей». «Я буду спать в своей машине». «Ты можешь спать здесь, на полу». «Моя машина удобнее». «Тогда можешь занять кровать». Доминик некоторое время обдумывал предложение, затем решился. Снял куртку и скинул ботинки. Затем наклонился и зашептал мне на ухо. От него пахло бурбоном и мужчиной. Тем мускусным запахом, который может быть тошнотворным или опьяняющим, в зависимости от его обладателя. «Ты меня боишься?» — спросил он. «Нет», — сказала я. «Я действительно его не боялась. Я чувствовала совсем не страх». Доминик положил мне руку на шею. Его пальцы были теплыми и сильными. И поцеловал меня. Как в прошлый раз, только более интимно, потому что теперь я его знала. Затем отстранился обескураженный, словно мучаясь моральной дилеммой. Иногда мне стоит напоминать себе, что кое-кто считает мое поведение по меньшей мере сомнительным. Я толкнула его на кровать и оседлала. Поцеловала его, надеясь, что он хоть на время забудет, кем, по его мнению, я могла являться. Мне было интересно, как долго мы сможем притворяться нормальной парой, которая трахается на скрипучей кровати в подвале школьного здания. Наша одежда слетела так быстро, словно я на секунду отключилась, а она исчезла. Быть с ним казалось таким же естественным, как дышать. Я как будто знала его не хуже других своих мужчин. И он почти заставил меня забыть того, кого я всегда старалась забыть. Когда мы закончили, Доминик поцеловал меня в лоб и заглянул в глаза, испытующе. Но все еще нежно, подозрительно нежно. «Пожалуйста, скажи мне, что ты никого не убивала. К слову о том, как испортить настрой. Не сомневаюсь, что он увидел вспышку боли, а за ней наполняющий меня гнев. Впрочем, Доминик имел право на такой вопрос. «Я никого не убивала», — сказала я. Я этим гордилась. Никогда не училась в колледже. Ничего собой не представляла. Но я никогда не убивала другого человека. Учитывая пережитый опыт, отличный повод для гордости. Доминик, вероятно, мог бы спать даже во время крушения поезда. У меня есть будильник, который гудит, как пожарная сигнализация. Подарил директор Коллинз после того, как я несколько раз опоздала на уроки. Если 7 лет подряд работаешь в баре, то необходимость 5 дней в неделю вставать ровно в 7 ощущается как постоянная смена часовых поясов. Боюсь, режим дня выдает меня больше, чем нестандартный взгляд на школьную программу. Я приняла душ и переоделась в цветочный сарафан с кардиганом, который надевала в тех случаях, когда нужно было сыграть свою роль на отлично. Доминик продолжал посапывать. Я села рядом с ним на кровать и некоторое время слушала. Мирное посапывание странным образом успокаивает нервы. Затем взяла из тумбочки револьвер Блю, засунула его в бумажный пакет и положила в сумку. Оставив у кровати стакан воды, вышла через заднюю дверь. Метнулась к своему кадиллаку, чтобы спрятать оружие в бардачке, а затем поднялась по ступеням начальной школы Джона Аллена Кэмпбелла. Провести еще один день в окопах. Утро тянулось бесконечно. Первым у меня всегда стояли самые утомительные уроки. К тому времени, когда прозвенел звонок на перемену, мои ученики выглядели как приговоренные к смертной казни, которым только что дали отсрочку. Я заняла свой пост на скамейке и тут же оглянулась, услышав свист. «Эй, училка!» Доминик подзывал меня к забору. Я подошла, пытаясь прочитать выражение его лица. Не то чтобы вчерашний вечер все изменил. Он полицейский, а я беглянка. Он пока не разобрался во всех деталях, но что-то уже выяснил. «Доброе утро, Соня», — сказала я. «Спасибо за гостеприимство». «Сейчас это так называют?» «Позволь задать вопрос», — сказал Доминик. «Это твой кадиллак стоит за школой?» «Да», — ответила я. Автомобиль зарегистрирован на Дебру Мэйс, и я решила не юлить. Для побега вариант такой себе. «Подарок от старого друга», — объяснила я. «Ты планируешь задержаться здесь на какое-то время?» — спросил Доминик. «Хороший вопрос. У меня не было ответа. Я пожала плечами». «Если тебе вдруг захочется поговорить...» Или в чем-нибудь сознаться, или что-то еще. «У тебя есть мой номер», — сказал он. «Очень любезно с твоей стороны», — ответила я. Доминик вцепился обеими руками в сетчатый забор. Его палец слегка задел мой. «Еще увидимся, Дебра». Я услышала плач Марго на другом конце двора. Она все выходные смотрела футбол по телевизору. И теперь попыталась повторить какой-то финт. Асфальт и детские колени — неудачная комбинация. «Я лучше пойду. Надо заняться фиктивной травмой». «Не делай глупостей», — попросил Доминик. «Каких, например?» «Не сбегай».